Глава 23. Я только тихо ойкнула и успела подумать, что, вероятно, инспектор был прав. Не стоит мне магичить, ничего путного из этого не получается, только проблемы создаю. Может, это проклятие всех продавщиц в лавке. Моя предшественница тоже пробовала колдовать, и результат уже мне аукнулся. В отличие от меня, инспектор отреагировал. Вскинув руку, прикрыл лицо щитом. Только вот то ли серебристый щит не успел до конца оформиться, то ли рассчитан был на полноценную, а не бытовую магию. Красный шарик плюнул особенно злой молнией, а затем с хлопком превратился в облако пара. Розовато-белая дымка окутала голову инспектора, и я успела представить себе самые ужасные последствия моей дурной выходки. Когда дымок развеялся, инспектор был жив и вроде бы цел. Я зажала рот ладонью, чтобы не прыснуть от открывшегося вида. Лоб у инспектора покраснел, будто к нему приложили горячий компресс. Пятно красовалось аккурат между бровей. Но не это главное. Волосы, лежавшие небрежной волной, они встали дыбом и вытянулись, будто струны, в результате чего получился выразительный хохолок любому попугаю на зависть. Ну или иракез. Укладываться обратно волосы явно не собирались, качественно выпрямились и отутюжились. Инспектор потрогал свою новую прическу. Не удовлетворившись, он шагнул к полкам, взял волшебное зеркало, помогающее наводить красоту, посмотрелся, вернул зеркало на полку и повернулся ко мне. Я невольно втянула голову в плечи. «Прибьет». Инспектор молчал. Долго смотрел на меня своими синими глазами, потом потрогал свой новоиспеченный иракез. «А вам идет», — пролепетала я, не особенно надеясь, что это меня спасет. «Думаешь?» — он взял с полки зеркало. «Ну вот, теперь мне точно хана. Или, кажется, это магическое зеркальце, оно вроде бы улучшает внешность смотрящего в него, или настроение. Пока не возьму товар в руки, не узнаю». «Ну», — протянул инспектор со вздохом, — «пожалуй, ты права, идет». «Что?» Я недоуменно заморгала. «Это что еще за реакция? Где праведный гнев? Где возмущение? Где хотя бы легкое раздражение?» «Идет?» — переспросила я неуверенно. «Серьезно?» «Вполне. Очень решительно выглядит. Брутально». Он снова взглянул в зеркало. «Думаю, такая прическа вполне подойдет для встречи с неприятелем. Устрашающий вид — это важно». Инспектор отложил зеркало, и я быстренько пощупала товар. Ничего особенного это стеклышко не делало, всего-то убирало веснушки, которых у инспектора и так не было. Я продолжала смотреть на него во все глаза. Неужели он правда не злится? Или это такая изощренная месть? Сначала сделать вид, что все нормально, а потом... Что потом, я даже представить не могла. Что-то ужасное. «Вы не сердитесь?» — недоверчиво спросила я. Инспектор зашел за прилавок и встал рядом со мной. Очень близко. Так близко, что я почувствовала, что если сделаю чуть более глубокий вдох, то коснусь его, и затаила дыхание. «А на что сердиться?» — спросил он мягко. «На то, что ты напугана? Или на то, что пытаешься хоть как-то подготовиться к завтрашней встрече с колдуном?» Я опустила глаза на брошюру, которую все еще сжимала в руках. «Я знаю, что плохо получается», — пробормотала я. «И что от моей магии больше вреда, чем пользы. Но мне так страшно просто сидеть и ждать. Хочется хоть что-нибудь делать, понимаете?» Он кивнул. «Понимаю. И знаешь что? Ты права. Лучше плохо подготовиться, чем вообще никак не подготовиться». Я удивленно подняла на него взгляд. «Это что же, он меня поддерживает? Неожиданно». «И этот огненный шар...» Он машинально пригладил волосы. «Выглядел впечатляюще. Покажи, что еще ты пробовала». Я с энтузиазмом принялась демонстрировать свои достижения. Получалось вполне сносно. Заклинания удавались, вызванные к жизни явления я вполне контролировала и даже ничего не разрушила. «А вот это?» Инспектор уже открыл брошюрку и указывал на заклинание с длинным названием. «Мгновенное высушивание небольших луж и мокрых пятен», — прочитала я. «Бытовое заклинание». «А если это применить к противнику?» Ведь человек на 70% состоит из воды. Я подскочила от ужаса. Вы предлагаете мне высушить колдуна? Насмерть? Нет, конечно, нет, смутился инспектор. Но что-то мне подсказывало, что усушенный колдун вовсе не противоречил ни его картине мира, ни эстетическим предпочтениям. Только вот попробуй такого высуши. Инспектор, конечно, изо всех сил пытается меня подбодрить. Вон даже делает вид, что у меня отлично получается магия. Но понятно же, все мои магические изыскания для этого монстра, запросто ворующего чужие сердца, не страшнее, чем комариный укус. Я подняла взгляд на инспектора и спросила очень серьезно: «А что, если мы не справимся? Что, если колдун окажется сильнее?» Его рука накрыла мою, и от этого прикосновения по всему телу разливалось странное тепло. Мне хотелось перевернуть ладонь и переплести наши пальцы, но я не решалась. «Ерунда. Справимся». Не такой ответ я хотела услышать. Чувство беспомощности перед неотвратимо надвигающейся угрозой вернулось остро и болезненно. Мы в чужом мире, в лесу, совсем одни, без надежды на помощь. Только бы не разреветься самым позорным образом. «Маша», — позвал инспектор. Его пальцы вдруг оказались у моего плеча. Первое прикосновение было невесомым, осторожным, будто инспектор боялся меня напугать. Не хотел позволить себе лишнего. Легкое поглаживание, и его ладонь опустилась на мое плечо полностью. Я подумала, что если никак не отреагирую, он уберет руку, и сама прижалась к нему. Инспектор обнял, и теперь я ощущала шелковистую ткань его рубашки, тепло его тела, улавливала хвойные нотки, вероятно, оставшиеся на коже после душа, слышала его дыхание. Мне вдруг стало совсем неважно, что он бессердечный. Моего сердца хватит на двоих, стучит под ребрами, как сумасшедшая. Когда инспектор наклонился, я, глядя ему в глаза, подалась навстречу. Инспектор, кажется, замер. Я почти ощутила поцелуй на губах. «Господи, ну сколько можно?» — раздался возмущенный писк. «У вас ведь есть свои комнаты, целых две. Решите уже, к кому пойдете, и идите. Дайте человеку поспать спокойно». Мы с инспектором разом отскочили друг от друга, словно нас током ударило. Я почувствовала, как щеки заливает краской стыда. «Коляшка. Мы совершенно забыли про него. А он, оказывается, все это время наблюдал за нами из своего аквариума. И, судя по возмущенному тону, ему изрядно надоело быть свидетелем наших... нежностей». «Идите к себе и занимайтесь своими делами там». Я была готова провалиться сквозь землю от стыда. Впрочем, нет, проваливалась уже, хоть и не от стыда вовсе. И, помнится, мне совсем не понравилось. Нет, ну до чего же обидно. Самый романтический момент в моей жизни испортил этот... Я не находила достаточно крепких слов, чтобы обозвать коляшку. Все известные мне ругательства были для него слишком слабыми. А после его намеков на то, чтобы нам с инспектором удалиться в комнаты, оставаться здесь было совершенно невозможно. «Спокойной ночи», — пробормотала я, вскакивая с места. «Мне пора». И, не дожидаясь ответа, бросилась к себе в комнату. За спиной слышала, как инспектор что-то говорит коляшке, но разбирать слова не стала. Лишь понадеялась, что они достаточно нецензурные. Захлопнув за собой дверь, я прислонилась к ней спиной. Сердце колотилось так сильно, что казалось, его слышно во всей лавке. Что это было? Ведь почти поцелуй. Я сбросила тапочки, чтобы вскарабкаться на кровать, и тут же поняла, какая это была ошибка. Они немедленно заговорили. «А что это у тебя щечки такие красные?» — поинтересовалась левая. «И волосы взъерошенные», — добавила правая. «Ну вот, началось. И ведь сама виновата. Надо было спать прямо так, в тапочках. Да, неудобно, зато тихо. Мы просто разговаривали. Ничего такого». «Разговаривали они, как же!» — фыркнула левая. «Мы, когда на ноги надеты, конечно, говорить не можем, но не слепнем же. Видели, как он тебя за руку держал». «И как наклонялся к тебе», — подхватила правая. «Того и гляди, поцеловал бы». Я вздохнула. «Да-да, знаю. И порядочные девушки себе такого не позволяют. Они вообще ночами спят в своей комнате и не шастают в местах, где можно встретить мужчин. Я уже достаточно хорошо выучила обычную песню тапочек, которую они заводили всякий раз, что отлично повторила ее сама, без посторонней помощи. И горько добавила. «Вот же жизнь у этих порядочных девушек. Врагу не пожелаешь». «Да и толку с нее с этой порядочности», — сказала вдруг одна из тапочек. Я поначалу решила, что ослышалась. «Что-что?» — переспросила я, внимательно уставившись на тапочку. Но та промолчала, зато вторая сказала. «А что? Может, завтра ни тебя, ни лавки, ни нас уже не будет, и графство тоже не будет? Так чего ждать?» Первая тут же подхватила. «Да-да, нечего в комнате задницу просиживать. Нравится? Так и иди к нему». От этих речей тапочек мне стало не по себе. Если уж эти ворчливые создания всерьез отправляют меня устраивать личную жизнь с инспектором, похоже, дела наши совсем плохи, и шансов выбраться живыми из заварухи с колдуном еще меньше, чем я думала раньше. «Он же бессердечный», — напомнила я им их же доводы. «Сердечный, бессердечный», — передразнила меня одна из тапочек. «Добрый он, заботливый, защищать нас будет. Иные с полным комплектом внутренних органов, похоже, себя ведут». «Ну да», — подумалось мне. «У колдуна вот, к примеру, теперь два сердца, а то и больше, если продолжил у приличных людей сердца отбирать. И помогло ему это. Вон из целого мира магию выпил, а теперь и до нас хочет добраться». «Ступай уже, не сиди», — велели тапочки хором. Ошарашенная этим напором, я нацепила их на ноги и нерешительно потопала в сторону двери.